Глава 18. Это был кабинет, оформленный в том же стиле, что и весь дом. В стене напротив двери был камин. Рядом с ним расположились два кресла с маленьким столиком между ними. Перед ним стоял еще один столик. С одной стороны его было маленькое кресло, а с другой — кресло-качалка. Справа от камина у окна стоял небольшой столик, к которому была прислонена гитара. У стены напротив расположился здоровый письменный стол. Рядом еще один небольшой, над которым висело множество полочек. В угол за дверью влез диван. Даже этого вполне хватало, чтобы застыть в удивлении. Но то, что по-настоящему поражало, это безграничный, но каким-то образом гармоничный хаос. Столы были завалены бумагами, статуэтками, различными предметами, газетами, книгами. И это только то, что бросалось в глаза при беглом осмотре. Комната была хоть и просторной, но заставленной чуть ли не вплотную, так что казалось, чтобы пройти к камину, нужно будет проявить изрядное мастерство. Однако мой знакомец спокойно прошел кресло у камина и уселся в него, кивком предложив мне разместиться напротив. Я осторожно прошла и уселась на краешек. «Впечатляет, честно сказать». Я не знала, что добавить, потому снова повторилась. «Впечатляет». «Впечатления бывают обманчивы», — махнул он рукой, согнув ногу в колени и положив ее на другую. Потом, оглянувшись, потянулся и вытащил из-под бумаг пачку сигарет. «Куришь?» — спросил меня. Я покачала головой. «Я не причиню тебе неудобств». «Кури на здоровье». Понятно, что ни о каком здоровье речи не шло, если только о прощании с ним. Усмехнувшись, Бонд закурил, а я продолжала пялиться, теперь уже на него. Определенно, этот человек представлял собой нечто странное, и я никак не могла разгадать его. Сейчас его манеры стали другими, однако расслабленность и подростковая размашистость остались. Голос у него был с легким акцентом, словно он приехал с юга. Однако произношение правильное. Говорил он негромко, с небольшими паузами, обусловленными не мыслями о том, что дальше сказать, а рассматриванием собеседника или обстановки вокруг. По крайней мере, такой вывод я сделала после разговора. Сейчас же я просто пыталась понять, что за человек передо мной. «Это твой дом?» — спросила его. Он усмехнулся, выдыхая дым, щурясь и глядя на меня через него. «Вроде того. Он принадлежит той женщине, что встретила нас внизу. Кроме меня у нее больше никого нет, так что мы коротаем время вместе. Я, так сказать, зарабатываю деньги, а она следит за домом и кормит меня. Характер у нее сложный, но повар она прекрасный». Я еще раз обвела комнату взглядом. Все вокруг оставляло странный осадок, что я где-то это уже видела. Мой собеседник, словно почувствовав направление мысли, вдруг наклонился через столик и тихо сказал: «Иногда стоит признать, как мало мы знаем о нашем мире». Я уставилась на него, он продолжал. Его темные глаза смотрели на меня, а перед ними струился легкий дымок сигареты. «Что есть реальность? Что есть жизнь и смерть? Может быть, умирая, мы возвращаемся в какую-то точку своей жизни, которая стала для нас поворотной, чтобы все исправить? Или мы просто обрывки сна, которые смотрит наша душа, душа Бога? И не потому ли тебя посещает чувство, что ты уже жила жизнью, похожей на эту? Сменилось время, но декорации, как насмешка над временем и пространством, остались теми же. Вспомни». Он смотрел мне в глаза, я оцепенела. Стало казаться, что где-то на периферии сознания кружатся картины. Этот кабинет, этот дом, женщина внизу. Но не успела я ухватиться за них, как он резко выпрямился и откинулся на спинку кресла. Оцепенение рассеялось. Мы снова сидели в кабинете. Напротив меня странный худощавый парень курил сигарету, улыбаясь кончиками губ и разглядывая меня. «Придет время, и все откроется», — сказал он обычным голосом. «Кто ты?» — не выдержала я. Он, словно спохватившись, легонько шлепнул пальцами, держащими сигарету, по лбу. Я не представился. Меня зовут Александр Ветров. Друзья называют меня Саша или Ветер. Ты можешь выбрать любой вариант». «И это все?» — поинтересовалась я, так как он замолк. «Что тебе еще надо?» «Откуда ты взялся? Чем занимаешься? Откуда у тебя деньги?» «Я же ограбил банк», — вроде как напомнил он. Я рассердилась. «Но деньги у тебя были и до этого. Чтобы купить и содержать такой дом, нужно немало. Сейчас не то время, чтобы рассказывать истории из жизни». «А оно вообще настанет, это время?» — хмыкнула я. «Непременно, Ирен. Я только глаза вылупила». «Как ты меня назвал?» «Ирен. Ты имеешь что-то против?» «Я просто не знаю, что на это сказать», — выдала я. «Тогда скажи, как ты смотришь на обед. Успокоишься и...» «Я не смогу успокоиться, пока ты рядом», — категорично заявила я. «Извини, конечно, но ты очень странный персонаж, и я не понимаю, чего от тебя ждать. Ты должна научиться доверять мне». «Доверять тебе? С какой стати?» «С той, что ты ждешь от меня помощи». Это было правдой, и я опять замолчала, не сводя с него глаз. Странным образом я не чувствовала страха. Мысль, что он может доставить мне неприятности или сделать больно, просто не приходила в голову. Но при этом было какое-то странное чувство беззащитности перед ним. «Это от того, что ты шагнула за пределы своего привычного «я». Услышала я его голос и снова удивилась тому, как ловко он читает мои мысли. «Что, читает мысли?» — промелькнуло в голове, и я уставилась на него, словно пытаясь увидеть насквозь. Он рассказывает истории о прошлых жизнях, и я чувствую что-то непонятное. Он читает мои мысли. Он всегда рядом со мной, кажется, он ничего не боится. Кто он? Разве обычный человек может быть таким? Может залезть в голову к другому и... «Человек может все», — не дал он закончить мыслям в моей голове, я снова вздрогнула, уставившись на него. «Просто он боится это признать. Ведь все — это не только радость и счастье. Это еще страх, боль, потери. Люди не хотят принимать жизнь такой, какая она есть». Всю свою историю человечество кричит о научных и технических открытиях, на основе которых модернизируется общество. Но давай взглянем правде в глаза. Он снова перегнулся через столик. Все, что сделали люди, нужно было только ради их собственной безопасности и комфорта. И он откинулся в кресле. Автомобили. Прекрасно. Маленькая коробочка, которая укроет от непогоды, доставит куда угодно, и при этом не нужно контактировать с людьми. Можно закрыться в ней, ехать в свое полное комфорта будущее. Люди сделали все, что могли, чтобы обезопаситься. Они создали бетонные коробки с металлическими дверями, за которыми можно спрятаться. Они сделали пребывание в этих коробках комфортным. Там есть все, чтобы не просто выжить, а жить с удовольствием. Человечество заменило жизнь набором удовольствий. Магазины, кино, клубы и так до бесконечности. Воодушевившись, он вскочил и теперь ходил по комнате, умудряясь не задевать углы. Он обошел мое кресло и наклонился сзади, опершись руками на спинку. Я чувствовала его дыхание на своей шее. «Нас сумели убедить, Ирен, что в этом состоит жизнь, что мы должны стремиться к накоплению вещей. Подменили ценности, чтобы нами было легче управлять, чтобы мы перестали жить по-настоящему. Потому что когда человек живет по-настоящему, Ирен, он свободен». И вот главный вопрос. Он на мгновение замер, и я, сглотнув, повернула к нему голову. Наши взгляды встретились. «Ты, Ирен, лично ты хочешь быть свободной?» Наступила тишина. Мы смотрели друг на друга. Его лицо было так близко, что когда я кивнула, то слегка задела его кончиком носа. Быстро отстранившись, он вернулся к своему креслу, но не стал садиться. Закурил сигарету и задумчиво уставился в окно. «Я не предлагаю тебе свободу, Ирен», — сказал наконец. «Я предлагаю тебе выбор». И повернулся ко мне. «Ты сама делаешь его». Тут он принюхался и широко улыбнулся. «Кажется, обед готов».